Мне 15. Я впервые написал стих. Впервые подумал о жизни в прозе. Все было так смешно, но... мне казалось это так вечным. Давай немного помолчим, лишние слова. Я просто счастье нахожу в твоих глазах. Я просто вновь дышу, дышу с тобою я. И мне так нужна, прошу вернись. Верни все эти вновь слова, что заставляли жить, что заставляли помнить, тебя не забыть. Просто уходи, уходи, но вернись. Когда тебя я позову, приходи. И вот, после всего негатива, сказанного в свой адрес, бросаешь все, удаляешь все записи, забываешь про свою мечту, про все вот это, и уходишь. Просто уходишь, чтобы потом вернуться, вернуться сильнее. Thank you.